Потом мы все вместе спустились вниз на дно смерча. 65-524, 65-523, 65-522. Сейчас я знаю точно, что это был самый длинный день в моей жизни. Я провел его там, где времени вообще не существует. Каждая секунда этого долгого дня скатывалась по моему телу капелькой холодного пота. 12-345, 12-344, 12-343. Последнее упражнение для разогрева мышц. 1432, 1431, 1430. И вдруг меня одолели сомнения. А где гарантии, что мой план сработает? А вдруг что-то сорвется? Что-то кто будет со всеми нами? 233, 232, 231. Осталось 4 минуты. Еще не поздно остановиться. 120, 119, 118. 2 минуты. Что если мы все сойдем с ума, как панцатар? Целый город сумасшедших внутри торнадо. Остановиться, остановиться, пока еще не поздно. Или все-таки бежать? 60, 59, 58. Последняя минута. Отбросив сомнения, решил бежать. 20, 19, 18. Нет, остаться. 14, 13, 12. Бежать. 10, 9. Остаться. 7. 6, бежать, 5, 4, остаться, 3, 2, 1, 0. Ничего не поделаешь, придется бежать. Момент истины. С громким скрежетом торнадо остановился. Теперь у нас была всего 1 минута на то, чтобы покинуть свою перпетомобильную тюрьму. Мы разбились на группы по 20 человек. У каждой в распоряжении было 10 секунд. Я и Булдуан находились в последней. Все шло по плану. Спустя 50 секунд почти все были уже на свободе. Осталось 10 секунд. Булдуан и я вместе с представителями последней группы сунули голову в песчаную стену. Никаких неприятных ощущений, никаких ужасных видений я при этом не испытал. Это было скорее чувство восторга. Я почувствовал, как мышцы наливаются силой. Ощущение слабости и скованности постепенно прошло. Я изо всех сил заработал лапами, быстрыми рывками пробираясь вперед. Песок летел во все стороны, и я старался не дышать, чтобы не наглотаться пыли. И вдруг лапы мои заколотили в пустоту. А потом и голова вынырнула наружу, и я снова увидел небо. Примерно в 3 метрах внизу ковром стелился песок пустыни. Я приземлился не очень удачно, больно ударившись копчиком, но тут же вскочил и бросился бежать. Остальные неслись впереди, только видно было, как сверкали их пятки. Старики рассыпались по пустыне, ища укрытие за расположившимися неподалеку скалами. И в этот момент торнадо загремел и заскрежетал. Он снова начал вращаться. Я не смог удержаться от соблазна бросить на него последний прощальный взгляд. Когда еще доведет своими глазами увидеть застывший торнадо? Он выглядел как гигантская воронка, как гора, перевернутая вверх ногами. Скрежет превратился в свирепый рев. Я развернулся.